Опасения Свена, к счастью, оказались беспочвенными. Ветер дул и на следующий день, и ветер попутный, но было невероятно скучно. Берег, однообразный пляж, за которым поднимались поросшие лесом скалы, тянулся без конца. Дракар качало. Меня качка на воде никогда не волновала, но многие из ребят определенно заскучали. Вадима вообще развезло, он стоял у борта и явно боролся с тошнотой. «Около полудня причалим», — перешагивая через скамейки, ко мне подошел Свен. «А там часов 8 через лес, и мы на месте». «Никогда не думал, что плавать так скучно», — признался я. Свен отмахнулся. «Скучно было, когда мы ходили в Америку, почти 2 месяца на Дракаре». «Ну и как там в Америке?» — поинтересовался я. Свен неопределенно повел рукой. «Да то же, что и здесь». Тем временем Север, которому, очевидно, в корень надоело скучать, вдруг затянул нарочито грубым голосом протяжную песню. «Эй, бродяги, эй, бродяги, далеко ли вы, далеко ли вы, хорошо ли гуляли?» Несколько мальчишек откликнулись, те, кто знал эту песню. «Мы гуляли по морям, рыбку там ловили. Эй, эй, варяги, эй, бродяги, кто же скажет гарань, кто же скажет гарань, а вас королем могу?» «Парус!» — заорал с носа один из англичан. Корабль вынырнул из-за мыса километрах в полутора от нас. Мы только что прошли мимо. Широкий серый парус держал ветер, а сам корабль очень походил на дракар Свена. Все, повскакивав с мест, разглядывали неожиданного попутчика, когда Лаури крикнул с кормы со смехом. «Эй, Свен! Это, клянусь честью, Тиль Вандербок из Терсхеллинга!» «Каким ветром его сюда надуло?» — рявкнул Свен, но не особо сердито. «Знакомый?» — спросил Сергей. Свен покривился. «Сложный вопрос. В смысле знакомый, но в позапрошлом году мы схватились с ним на Канарах из-за стоянки с пресной водой. Он не прочь пограбить своих же белых, но дракар у него хороший». «А он не пойдет с нами?» — спросил Ян, подошедший к нам. Свен покусал губу. «Посмотрим», — наконец сказал он решительно. «Эй, спустите парус, пусть они нас догонят, и вооружитесь на всякий случай», — уже тише добавил он. Дракар Вандербока и в самом деле начал быстро нас нагонять. Его нос украшала улыбающаяся морда акулы, вдоль ближнего к нам борта цепочкой стояли с десяток лучников. У носа ногами наружу сидел, не держась ни за борт, ни за нос, затянутый в черную кожу, и казавшийся из-за этого очень высоким и худощавым мальчишка лет 16. На коленях поблескивала длинная шпага. Он улыбался во весь рот. «О, да это старый негодяй Вандербок!» — рявкнул Свен. «Все за чужим добром гоняешься?» Акулоголовый дракар шел теперь борт-оборт с нами. Тиль, а это очевидно и был он, спросил в ответ. «А ты что, подрядился возить пассажиров, Свен Ярл? Кто эти сухопытные крысята?» «Мои русские друзья», — отозвался Свен. «Крысят поняли все наши и завозились враждебно». «Русские?» — удивился Тиль и перешел на ломанный, но в целом неплохой русский. «Это здорово! Я 8 месяцев ходил с вашими по Сибири, еще до того, как обосновался на Терсхеллинге. Вы не знаете Йенса Крумера?» «А ты не из тех голландцев, которые живут в большом поселке на островах?» — я вспомнил рассказ немца. «Я не голландец!» «А Фризон?» — поправил Тиль. «Нет, я не из них, но тот поселок я знаю. Он на побережье прямо напротив моего острова. Так куда вы плывете с этим белобрысым тугодумом?» «Ну что ж, бить урса — это всегда хорошо», — убежденно заключил Тиль, выслушав наш рассказ. «У меня 25 человек, и я пойду с вами». Легким движением, небрежным и красивым, он перемахнул обратно на свой корабль. Повернувшись на пятках, вскинул руку. Я иду за вами!»